Глава 11. Под ясные очи боярина Рассошева я попал только в четверг. Перед этим меня Мирон осмотрел, как, впрочем, и всех, кто участие в поисково-спасательной операции принимал. Красная пыль – дело серьезное, а уж коль обнаружила, что колдунам передается, то проверять решили всех, невзирая на чины. Даже к Еропкину из колдовского приказа пришли, после этого Мирон проверяющего лечил лично и даже спас. А глаз, что глаз, вырастет, как и рука, и половина ноги. Главное, чтобы человек был хороший. В этот свой визит лекарь был один. Пышногрудой красавицы Любушки не наблюдалось. Так что сам осмотр прошел быстро, скучно и без лирических отступлений. Убедившись, что никакие споры грибные во мне не поселились, Мирон потребовал точного описания процесса. Что и как Тятьев-старший делал с подопытными. Вот прям по пунктам и этапам. Во время моего рассказа внушительно кивал головой, часто переспрашивал, уточнял детали. Особенно его интересовали энергетические шары, контролирующие рост гриба. Те, которые для колдунов. Простых людей он и сам отлично мог использовать в качестве корма для грибницы. И даже похвастался, что прогресс кое-какой наметился, мол, если ослабленную спору подсадить человеку, то тот не помрет совсем, а словно живым мертвецом станет, но с понятиями. Слушаться будет, тяжести там носить или охранять чего. Только пока это в теории, для практики подобные нужны, а с ними дефицит. В ответ на такую откровенность я тоже ничего не скрывал. Да что там темнить, библиотекарю уже было доложено, так что только повторил. Шары как шары, цвет обычный, да не успел я хорошо все разглядеть, сознание потерял, а там как тряхнуло, и я на поляне. И почему 2 дня прошли, не знаю. Мирон, кстати, тоже не знал. И сила, к которому я с тем же вопросом приставал. Тот только сказал, что портальные перемещения – дело темное и недостаточно изученное, тем более между мирами. Такое якобы только в теории описывали, а на практике дальше другого континента не получалось. И вообще, радоваться надо, что выжил, а не застрял где-то между одним миром и другим. Лаврентий Некрасович был не один. По правую руку от шефа сидел Разумовский, а по левую – сам окольничий колдовского приказа Еропкин. Под это дело и кресло притащили роскошное, даже посолиднее, чем у Тиуна княжьей канцелярии. Я вошел и скромно остался стоять, что характерно предложение присесть не последовало. Рассошев чуть нагнулся, опершись кулаками о стол, вперил в меня тяжелый взгляд, но пробовав такой грозный поздний долго, снова расслабился, хмыкнул. «Смотри, Нестор Петрович, как держится, не боится нас». Еропкин пожевал губами, постучал пальцами по столу. «А чего ему бояться? Он уже свою историю всем рассказал. Если что в секрете оставил, то уж точно не расколется. Хомич говорил, в обморок падает?» «Точно так», — угодливо наклонил голову Разумовский. «Сопротивляемость очень высокая. Сами не хотите попробовать?» «Нет уж», — Еропкин усмехнулся. «Сколько Хомич тебе проспорил? 10? Амадес Всеславич — мастер знатный во всех отношениях. Хорошо, что не кичится близостью родственной к князю. Так, Марк Львович, что делать-то с тобой? Ты ведь у нас герой теперь, из всей колдовской команды единственный живой вернулся. Тятьев, вот мы давно подозревали, да, Лаврентий?» Рассошев кивнул, не сводя с меня тяжелого взгляда. «А вот Хилкова жаль, такие спецы на дороге не валяются, опять человечек на место его искать. А где сейчас найдешь одни бездари и невежи? Слушай, твоя светлость, может, отдашь мне Травина? Он хоть колдунишка слабый, а все у тебя без дела болтается. В колдовском приказе мы его всему научим, глядишь, и принесет пользу княжеству. Что скажешь?» Тиун поглядел на Разумовского, тот покачал головой. «Нет», — Рассошев сложил ладони домиком, — «здесь будем приглядывать. У парня удивительная способность влипать в дерьмо, а потом выходить оттуда с прибылью». «Ну и ладно», — Еропкин хлопнул по столу, — «значит, в пыточную его тащить не будем». «Надо бы», — Тиун поморщился, — «но толку, дед. Если уж княжич Тятьев с ним не совладал, а он какого там круга был, когда исчез? Подтвержденного второго, кажется? То куда нам супротив него? Ты вот, Марк, стоишь и думаешь, а чего это тебя позвали, а сами обсуждают, словно тебя и нет тут?» Я кивнул. С начальством надо соглашаться. «Чтобы ты понял, что если какая награда вдруг тебе будет от нашего князя или Смоленского, это не тебе награда, а твоей удачи. А она явление непостоянное. И еще. Будут про Тятьева выспрашивать, держись того же, что и раньше. Нечего нам ссоры за сбы выносить, его много еще осталось, как бы сам исчезать не стал без нашей помощи. И если кто из подельников на тебя выйдет, интересоваться начнешь, что и как, сразу к нам, самодеятельностью не занимайся, ясно?» «Ясно», — снова согласился я, — «так что и допрашивать не будете?» Рассошев улыбнулся мне ласково, словно дитю недоразвитому. «Был бы ты злодеем, разговоры с тобой не разговаривали, давно бы уже прикопали. Вел ты себя правильно, и Модесту Всеславичу сразу доложился, и сам вопрос, какие надо, задавал, и на вопросы чужие ответы давал нужные, так что рыть не будем, что там такое между вами стряслось. Раз получилось и не рассказываешь, значит, это важно для тебя, а не для нас. Про то, что с синей смертью ты как-то совладать можешь, это еще Белосельский докладывали. Что тут сказать, у каждого есть секреты, вот только себя не перехитри, Марк Львович, а теперь иди, некогда нам с тобой в воду в ступе толочь. Пашка и Прошка, два брата-писца, провожавшие меня в кабинет годливыми ухмылочками, увидев, что я вышел живой, здоровый и даже в хорошем настроении, уткнулись в свои бумаги и ожесточенно заскрипели карандашами, словно не замечая меня. Ну и ладно. Выходя, кивнул на них стражнику. Каждое слово записывают, а боярин потом читает. Ох, как внимательно читает братец. Понял, серьезно кивнул стражник, сжав бердыш до белизны в пальцах. С того дня жизнь потекла своим чередом. Шуш так и осталась у меня, утром вместе со мной выезжая в канцелярию, а вечером возвращаясь самостоятельно. И если первое время на него было жалко смотреть, то потом в парне какой-то стержень проявился. Стал увереннее, уже не ныло несчастной любви, и рассудительности прибавилось. Хоть кому-то военная служба на пользу пошла. А в колдовской приказ неожиданно для меня взяли Ждана, или как там его по-настоящему звали, Ирия Белосельского. Мила об этом рассказала в тот же вечер, как меня Красошью вызвали на допрос. И все выпытывала, что там с Тятевым произошло. А что произошло? Как другим рассказывал, так и ей, да еще шепнул, что когда мы одни в том лесу остались, Тятев с Хилковым повздорили. О чем не знаю, только, мол, смотрели друг на друга волком все время, пока их княжич Тятев не утихомирил. Подумаешь, секрет выдал. Ну как отказать в такой мелочи совершенно обнаженной женщине, особенно если она мило просит, глядя большими голубыми глазищами? Только предупредил ее, что знать об этом никому не нужно, особенно братцу ее, который разболтать может. А это совершенно лишнее, и так приказ лихорадит. Будни канцелярии, когда никто красной пылью не торгует или грибы не выращивает, дело скучное. В основном мы выезжали, когда дело касалось сразу нескольких ведомств. Или торговец на запрещенных амулетах попадется, или тать какую знатную особу ограбит, ну и, само собой, на всякие княжьи выезды, церемонии. И по княжьим личным делам, которые канцелярию заботили от чего-то больше, чем государственные. Жилинское удельное княжество богатством особым похвастать не могло, но и бедным тоже не был, так в середнячках. Князь, пожилой уже человек, а по меркам моего мира так вообще горец, 140 лет от роду, был тот еще ходок. Одаренных детей у него не было, как оказалось, довольно распространенное явление среди колдунов. Поэтому на княжий престол должен был сесть один из его племянников, из Вяземских. Со знатными барышнями и замужними боярнями даже князю не дозволялось. Тут хоть и было классовое деление, но все равно при нужде и на князя управа бы нашлась. Среди колдунов знатность не главная. Поэтому Войха Жилинский довольствовался дамами попроще и позговорчивее. Мне до того, развлекается князь с кем или один дома лысого гоняет, дело не было совершенно, а вот канцелярии даже очень. Мало того, каждую такую пассию проверяли колдовские и стражи княжья. Самому-то князю договариваться не с руки, он должен прийти на все готовенькое. Тут уже в дело вступал еще и торговый приказ. И мы. Так что с полусветом местным я познакомился, даже полезное знакомство завел. И не то, чтобы проникся презрением, свойственным одаренной верхушке по отношению к обычным людям, но логику их понял и не принял. Когда купец фактически продает свою жену и дочь за особые права торговли в праздник, это можно объяснить. И те вроде согласны, там и подарки, и сам князь человек обходительный, и муж-отец в прибытке, да и опять же деньги в семью. Все довольны, князь-то больше недель-двух в одной койке не задерживается, дальше прет, словно жить чуток осталось, а грамота она надолго, на год не меньше. И все равно ощущение годливости есть. Ведь все почти соглашались рано или поздно, вопрос был только в цене. А проверяли мы, нет ли в доме закладок каких колдовских, или, может, будущее пассия опоена чем, или кто вложил в нее мысли недобрые. Оно понятно, места своего лишаться никто не хочет, когда еще Вяземские сюда придут и своих людишек попробуют понасажать, а пока нынешний князь жив и здоров, и служивый при деле и при деньгах. Вот так и ездили по всяким потенциальным шлюхам. Скука смертная, сидит, к примеру, девица лет 17, краснеет, а рядом мамка строгая, как сутенерша вьется. Смотрит, чтобы не обделили деточку, а сама из себя гордая, словно орден дали. А какие там мысли в 17 лет? Ну, находили несколько раз закладки. То кристалл следящий, то вот метка на девке стояла, еле видна, только я и разглядел. А что раздеть при этом пришлось, так люди-то простые. Откуда им знать, что колдовские знаки через одежду прекрасно видны? Да, вот тогда повеселились немного. А так, скука смертная. Денег с этих поездок было немного. Вынесет купец несколько десятков золотых, чтобы подмаслить. На всех разделим, и получается по чуть-чуть. Я уж даже начал жалеть, что на общественных началах практически работаю. Так бы по гривне медведю в день получал, и ладно. Мне ведь еще за квартиру платить и шушу вон кормить. Уж я парню сколько раз намекал, что в казарме ему гораздо лучше, и делать ничего не надо, и кормят, и ухаживают. Так ведь нет, ни в какую. Как клоп прямо из дома не выведешь. Благодарности от князей что-то видно не было. Ни от местного удельного, ни от местного великого, ни от смоленского. Не упал на меня золотой дождь из наград и привилегий. Но все это меня мало заботило. В жизни были вещи куда важнее. На интру, по-нашему 18 января, когда какой-то Волхв пришел поорать в дымоход, чтобы подземных духов запугать, модуль в моей голове наконец разродился, сообщил, что дефектный кристалл, который я с таким эффектом интегрировал, наконец усвоился, и время до моего возвращения уменьшилось аж на 1.5 года. На зарядку моего обмундирования это, правда, никак не повлияло, но появился реальный шанс свалить отсюда пораньше. Все-таки 6 лет – это не 7.5, так что пафосная синяя смерть теперь представляла для меня интерес постольку-поскольку. А вот найти еще несколько кристаллов было бы неплохо. По кое-каким намекам, да что там, включая прямые доказательства, картина вырисовывала, что в этом мире я не первый из чужаков, значит, другие могли оставить в нем свои портальные маяки – за ненадобностью там, если лишние были, или из-за несчастного случая. Правда, вероятнее всего в империи, но и в княжествах должно было что-то попадаться. Ведь если кто-то посетил этот мир, оставив дефектный портальный камень, то нормальные-то у него с собой были. И наверняка за столько лет это был не один человек. Как я успел понять, новые шумеры предпочитали уже изученные миры для периодических посещений, посылая в неизвестные экстремалов вроде моего шапочного знакомого Арнура. Я обошел все лавки, где торговали камнями. Кристаллы кварц продавались везде, и в качестве накопителей, в том числе для моего пепелаца, и для других целей, когда нужен был постоянный энергетический поток. Но найти среди бесчисленных россыпи местных изделий нужные мне и на реальные было почти невозможно. По виду-то они не отличались практически. В библиотеке мои вопросы о способах перемещения подозрений не вызвали. Главный по книжкам был в курсе, куда я попадал и откуда выпал, вот только местная наука действительно считала, что реальных способов попасть в другой мир нет. Теоретически, да, допускала, что есть другие миры, и даже одно время проводились какие-то опыты. Но потом один умник первого круга, по совместительству великий князь, доказал, что перемещение в физическое тело невозможно, и дискуссии утихли, и были засекречены, чтобы неповадно было людям пустыми делами заниматься. И вообще, Модест, библиотекарь, считал, что ни в какие параллельные миры деревенька не перемещалась. Ее просто отбросило в обособленное пространство. Интересно, что он подумает, когда местные жители расскажут ему о длинных, похожих на нити облаках высоко в небе, из которых не идет дождь. Конденсационный след от какого-то летящего аппарата я лично наблюдал во время эпической битвы Тятьевых и Хилкова. Тятьев-старший наверняка знал больше, чем мне сказал, может быть, даже выбирался во внешний мир, но теперь не спросить. Удар мечом Хапу прервал блестящую карьеру ученого-исследователя навсегда. Оставалось только надеяться, что есть вещи, которые мне пока знать, по мнению книжных червей, не нужно. И что отсутствие портальных кристаллов – явление, присущее захолустью типа мелких удельных княжеств. А вот в княжестве Смоленском, куда я должен был в апреле отправиться, чтобы в наследство вступить, может, и найду что-то. Какой-то напряженный, мило массировала мне плечи, у нее это отлично получалось. С момента обретения колдовских способностей про недомогание я забыл и мог бы отлично разогнать кровь на спине самостоятельно. Но сам факт, что в настоящий момент привлекательная женщина своими крепкими ручками умело разминает мне мышцы, был очень приятен. Ну и ей этот процесс нравился. Так почему бы нет? «Дела?» – зевнул я. «Знаю я твои дела, по девкам шляетесь. Ты как, на невинность проверяешь или допросы ведешь?» «На невинность», – повинился я. «Врешь», — мило стукнул меня твердым кулачком по затылку. «Хорошо щит поставил, то могла бы позвонки повредить. Ты для этого в слишком мелких чинах, да и знаний у тебя никаких нет». «Что есть, то есть», — согласился я. «А что сказать, вон ее брат диаком сразу, а через год обещают стольником сделать? Еще бы, с таким дядей, Сила Гранович Ухтомский во всех приказах в почете был». «И что?» «Ну нафиг», — честно сказал я, вот как на духу. «Полгода пройдут, уйду жить в свой дом. Заведу себе жену, детей, собаку и велосипед». «Что заведешь?» «Собаку. А то кот вон разжирел, ему стимул для движения нужен». «Нет, последнее слово». «А, велосипед, да механизм такой имперский, вроде как табуретка, но с колесами». «Дикари», — припечатал Мила, — «а по существу? Неужели тебе не хочется занять высокое положение?» Я подумал и занял. Потом, когда мы просто лежали рядом, она сказала: «Дьяк, помнишь Сыскнова, с которым ты все якшался?» «Это Тушин Федор Анисович?» «Он самый. Говорят, в бега ударился. Какие-то дела у него были с Куровым, да к деревеньке той, которую вы нашли, тоже отношения имел. Славгород весь перерыли, все дружков его искали, кто-то попался, а кто-то утек вслед за ним. Ири мне рассказал, он вообще какой-то странный в последнее время, тоже задумчивый и угрюмый. Может, зараза у вас какая там в этих приказах, канцеляриях?» «От неправильного питания», — пояснил я. «Мы там раз в день едим, а надо четыре. И кофе обязательно нужно пить между каждым приемом пищи. Шуш, кстати, отличный кофе готовит. Прям с каждым днем все лучше и лучше». Мила расхохоталась. «Да ну его, я уж и не думаю. Шуш хороший мальчик, я бы сама его отпустила через год или два. Опыта бы жизненного поднабрался только, а то тюфяк тюфяком. И скажи парню, пусть от меня не прячется, раз уж сумел волю получить, пусть даже и с помощью такого вот пронырливого подлеца, то я за него не держусь». «Чего это подлеца?» — возмутился я. «А кто девушку совратил?» «Согласен, только оставалось признать. И совратить еще раз». 31 января я уехал домой пораньше, хотя, думаю, моего отсутствия на службе не заметили бы. Ничего серьезнее обследования княжьих потаскух мне не поручали, видимо, доверие было утеряно, еще не нашедшись. Ну и ладно, мне же легче. Днем позанимался с силой, в очередной раз убедившись, что до настоящего колдуна мне расти и расти. Отпустил Шушина всю ночь, парень явно катился по наклонной, одна пассия за другой, как прорвало. Видимо, наверстывал упущенное. Сел у камина, посадил в соседнее кресло кота, что-то привязался к этому потенциально блохастому существу, поставил перед собой на стол бортик с сахарными птичками и вишенкой сверху, сделанной в центральной кондитерской по особому моему заказу, и зажег над ним 37 крошечных светлячков. Загасил их и сказал: «С днем рождения тебя, Марк! Удачи тебе и счастья в личной жизни!» Чокнулся бутылкой терпкого иллирийского с пустым бокалом, выпил ее до дна и съел торт. Третий раз в жизни, целиком, не оставив никому ни кусочка. За родителей пить не стал, чего там, я и так их прекрасно помню, надеюсь увидеть. И друзей, надеюсь даже Лёва Гуревича, хотя он тот еще поц. А Нур должен был давно уже передать от меня привет моим родным и друзьям, так что, может быть, и они сегодня оторвутся от дела и вспомнят, точнее говоря, понадеются, что где-то живой и здоровый сидит и ест торт Марк Травин. И что интересно, мне было ни капельки не тоскливо, наоборот, какая-то уверенность возникла, все у меня получится. Кот, кстати, судя по его довольной мордахе, тоже так считал.